Дакша хотел убедить всех собравшихся на этой встрече мудрецов, что Господь Шива, будучи одним из полубогов, запятнал репутацию всех полубогов своей невоспитанностью. Однако слова, которые Дакша употребляет в укор Шиве, можно также истолковать по-другому, в положительном смысле. Например, он утверждает, что Шива — Яшогна. Это означает «тот, кто запятнал имя и честь». Но это также может означать, что он настолько достоин славы, что его слава затмевает славу всех остальных. Далее Дакша использует слова «нирападрапам», которое также может употребляться в двух значениях. В одном значении это тот, кто потерял стыд, а в другом значении это покровитель тех, кто не имеет иного прибежища. Часто Господу Шиву называют господином Бута или низших живых существ. Они принимают прибежище Господа Шивы, поскольку Он очень добр каждому, и Его очень легко удовлетворить. Поэтому Его называют Ашутоша. Тем, кто не может служить другим полубогам или Вишну, Господь Шива дает прибежище. Следовательно, слово «нирападрапа» может быть использовано в этом значении. Перед тем, как начать обсуждение текста, некоторые преданные уезжают сегодня, а некоторые завтра, но я уверен, что преданные Нью-Вриндавана хотят пригласить всех, кто хочет остаться на ближайшие выходные. Здесь будут праздничные события, вы сможете узнать подробности позже, но если вы хотите остаться, или вы хотите уехать на пару дней и потом вернуться, вам, несомненно, будут очень рады. Также одновременно с этим преданные в Гитанагаре в следующие выходные организуют несколько программ в этот памятный период, пятницу, субботу и воскресенье, в двух часах езды отсюда. Они также приглашают вас принять участие. Будет несколько семинаров, много разных самскар. В мире Харе Кришна упоминалась самскара, которая у нас проходила, Виваха самскара, самая популярная из самскар. Это важный способ, как часто обсуждается в последнее время, объединить наше общество. Поскольку нас не интересуют ритуалы кармаканды, но согласно Гопала Бхатти Госвами, в вайшнавской традиции есть свои способы проведения самскар. Истинная их цель — объединить нас, чтобы мы продолжали нашу миссию. Это способ напомнить нам, что необходимо делать и как делать, и что каждый несет ответственность перед самим собой, гуру, садхом и так далее. Мы проводим самскары со вкусом, вкусно. Я видел, как на Гавайях жених ехал на белом коне. Мы замечательно украсили коня. У нас были танцовщицы из Арисы, возглавляющие процессию, группа Харинама. Так что через весь город прошла Маха Харинама. Идея была вовлечь людей в Югадхарму, и в то же время выразить почтение преданным и их семьям, которые пришли. И конь танцевал в такт звонких барабанов, так что, возможно, в следующей жизни он станет бхактой. Иногда в Гитанагаре мы проводим свои процессии, стремимся к простой жизни, возвышенному мышлению и, надеюсь, самодостаточности. И у нас есть экскорт. И мы выражаем почтение матери Буми. Мы приглашаем вас приехать. Можете остаться здесь или потом приехать. Я уверен, вы получите благо от Радхаятры которое будет происходить тут, поскольку таким образом мы объединяемся и напоминаем друг другу о духовном мире и миссии, которую нам дал Господь Читания. Я бы хотел выразить почтение моей семье, брату и сестре, которые сидят здесь. Это обсуждение касается интересного момента. Здесь мы видим пару моментов. Вы видите спор между зятем и тестем. Мы видим много боли. И мы также видим, как высокопоставленные лица участвуют в конфликте. Все ругаются и проклинают друг друга дальше в главе. Иногда это сбивает с толку, почему такие могущественные люди или люди, занимающие высокие посты, часто участвуют в подобных делах. И мы также видим огромную боль, которую порождают такие отношения. Как я спрошу вас, какие отношения могут причинить вам наибольшую боль? Кто-то может ответить. Какие отношения могут ранить сильнее всего? Развод? Да. Еще? Семья? Предательство? Из всех видов боли, что причиняет боль сильнее всего? Лучший друг? Еще пару ответов. Близкие отношения? Разлука? Все точно так же. Кто может сильнее всего ранить вас? Тот, кто дорог вам, тот, кому вы посвящаете больше всего любви, заботы и внимания, может ранить вас сильнее всех. Никто не может вас так ранить, как тот, кого вы больше всех любите. Те, кого вы любите, могут принести вам больше всего счастья, защиты, удовлетворения и так далее. Как Прабхупада объясняет, так важно, чтобы люди были счастливы, удовлетворены, не опираясь на чапаласупу, чувственное удовольствие, но зная о высшей цели и пытаясь достичь ее, имея пример, что делать и как это делать. Как мы видим, такие отношения подобное, что многие из присутствующих несут ответственность за других людей. Мы можем сильно помочь людям и многое сделать для них, но также мы можем навредить им, причинить боль. Люди отдают свое внимание, любовь, предание. Духовные люди могут проявить больше заботы, чем кто бы то ни было другой. Но когда духовные люди не следуют своему долгу, они... тогда мы видим, они не только могут причинить боль, они могут заставить людей утратить веру в Бога. И мы должны держать это в голове, в частности, завтра. Насколько важно наше положение, неважно, возглавляем мы департамент Пуджари, отвечаем за кухню, или мы президент храма, комендант, секретарь GBC или гуру. Мы занимаем положение, когда мы можем дать больше всего любви, служения, заботы и защиты, руководства, и в то же время мы можем причинить боль, какую только возможно, испытать материальном теле, как мы обсуждали изнасилование детей и многое другое. Что может так разрушить? Те, кто призваны защищать, это те, кто могут совершить самое сильное нападение. И те, кто должны обеспечить всем, но они не обеспечивают эту защиту, и вместо этого оскорбляют, эксплуатируют. В нашей системе особенно важны отношения гуру-ученика. Они чрезвычайно могущественны, дают много силы и поддержки, если все осуществляется в соответствии с системой парампары. Но если нет, это можно сравнить с самым сильным насилием, поскольку это отразится на всех аспектах жизни. Здесь мы видим, что сати причинили страшную боль. Первое, из-за ссоры между ее мужем и отцом, теми, кто занимает очень высокое положение, кто должен подавать лучший пример сотрудничества, единства в разнообразии ради высшего блага семьи. И это настолько опустошило ее, что мы видим, она решила пойти на крайние меры. В то же время, мы видим, что эти личности имели огромные полномочия. Иногда в современном обществе можно заметить, что культура все больше принимает греховное поведение. Всего 5-10 лет назад многое из того, что происходит сейчас, люди не делали. А если делали, то единицы тайно, подпольно. Однако сейчас не только культура греха, культура порабощения, опустошения, культура кали начинает доминировать, становится столь сильной, что люди, ведущие греховную жизнь, навязывают греховный образ жизни другим и заставляют других, кто живет праведно, чисто, благочестиво, не говоря уже о трансцендентной жизни. Они навязывают и сбивают их с толку. Серьезная ситуация. Майя становится такой сильной, что это уже не просто грех, это становится массовым и навязывается, занимая положение субкультуры. И это то, с чем нам приходится сталкиваться во время проповеди в наших храмах в разных частях мира. Также предпринимаются целенаправленные попытки уменьшить благоприятные условия для атмавиди, самосознания. Точно так же мы видим Дакша очень грубо относится к Шиве, чтобы оправдать свой поступок. Он говорит о Шиве, что тот общается с бутами, привидениями и так далее, что у Шивы глаза, как у обезьяны. Он находит способы, чтобы унизить Шиву и его положение, чтобы его намерения и поступки были приняты. Мы постоянно видим это в истории. Мы видим, что было время, когда считали, что у женщин, это было прямо здесь, в этой части западных стран, нет души. Мы видим, что теология утверждала, что у женщин нет души. И это было официально утверждено. Поэтому допускалось насилие женщин. Были времена, когда американских индейцев считали дикарями, и поэтому был разрешен массовый геноцид. Было разрешено, что сотни тысяч людей убивались, ведь они не считались людьми. Были времена, когда афроамериканцев считали третьим сортом, скотом или животными, и поэтому речи не было о том, чтобы позволить им голосовать. Поэтому иногда бывает тенденция недооценивать деятельность человека на духовном уровне и выставлять это как нечто совершенно старомодное с целью протолкнуть определенную идею. Часто высокопоставленные влиятельные люди проводят такую пропаганду. Однако нас интересует истина, нас интересует садху-санга, садху, собирающиеся вместе, чтобы открыть истину и жить этой истиной, и делиться ей, и не попадать в иллюзию, которая настолько очевидна и давлеет повсюду в обществе. Мы должны постоянно вносить ясность. Когда мы видим людей, занимающих высокое положение, которые не находятся в настроении служения, сознания и служения, тогда нас очень беспокоит. И они требуют почтения и гневаются. Очевидно, человек должен ценить, уважать культуру. В культуре всегда присутствует какое-то деление на классы, разные слои ради высшей цели. Это обязательно необходимо. Анархия ужасна, когда недостаточно самскар, недостаточно шастр, недостаточно активных садху, носителей внутренней бхакти, недостаток признания того, что оставили великие ачарьи. Итак, существует определенная причина всего этого. И наши великие Госвами дают потрясающие наставления. Мы обсудим некоторые из них кратко. Есть конкретные вещи, которые неизбежно приводят к проблемам и приводят к тому, что высокопоставленные люди падают, отклоняются и так далее. Есть грубые, тонкие и очень тонкие. Есть определенные вещи, которые вызывают у людей гнев. Мы видим, что когда человек привязан к положению, он привязан к возможностям, которые дает это положение, вместо того, чтобы ценить эти возможности с целью более эффективно отдавать. Когда у нас есть возможности, будь то людские ресурсы или деньги, что угодно, когда у нас есть это, если мы ценим и отдаем, используя все больше служения, тогда мы видим, что это определенная форма отречения. Но если мы объявляем себя собственниками и считаем, что эти вещи принадлежат нам, или то, что мы должны отдать обществу, тогда легко, занимая высокое положение, стать гневливым, поскольку это основано на эгоцентризме. Признак отречения не обязательно касается того, что у вас есть, а чего нет. Дело не в том, чтобы избавиться, отказаться от вещей, но дело в сознании. Когда что-то у нас есть, а чего-то нет, важно, насколько устойчиво наше сознание. А когда у нас чего-то нет, несмотря на это, мы по-прежнему сохраняем равновесие, энтузиазм. Когда что-то в изобилии, мы сохраняем энтузиазм, не присваивая это себе. Тогда мы поднимаемся над двойственностью гун материальной природы. Мы становимся достойными вернуться в духовный мир. Становясь такими, мы поднимаемся над эгоцентричностью. Например, когда Господь Чайтанья убирал храм Гундича, он показывает нам некоторые моменты, которые сбивают с толку людей, занимающих высокое положение, или они недооценивают такие люди, что им по-настоящему нужно для себя и для других. И тогда это приводит к натиску кали намного сильнее. Сначала Господь Чайтанья убрал все снаружи, он убрал грубый мусор, убрал все снаружи. Другими словами, устроил даже у входа в храм было все чисто. Они приняли меры предосторожности и также разделались самой грязью в храме. И что касается Кунтинати, Господь Чайтанья вытирал собственные одежды собственными руками, выливал ведра воды, занимаясь этим очищением и подготавливая основу для поддержания этой чистоты, тем самым подчеркивая, что мы должны внимательнее посмотреть и обнаружить у себя эту грязь. Мы должны жаждать найти ее, ведь мы духовные ученые, мы должны жаждать обрести эту жажду. Мы должны жаждать высшей бхакти, чтобы она стала нашей истинной природой, защищать ее. Также пратиштхашча означает, что мы захвачены стремлением к славе и почету, высокому положению. Иногда высокопоставленные люди занимают это положение, потому что они привязаны к этой власти. И поэтому они используют эту власть для осуществления собственных планов, вместо того, чтобы использовать ее ради служения и помощи людям. Нишидачарья означает, что высокопоставленные люди поступают наперекор принципам шастр. И они находят способы оправдаться всеми правдами и неправдами. И они используют свое положение, чтобы люди, прислушиваясь к ним, принимают прибежище, и они пользуются этим, чтобы прекратить деятельность высшего порядка. Это постоянно происходит на протяжении истории. Вся история в определенном смысле представляет собой падение брахманического класса, падение садху. По мере того, как садху становится все слабее и слабее, мы продвигаемся от сатья-юги к двапара-третой кали. Чем ближе мы приближаемся к кали, тем мы видим, садху становится слабее. Особенно класс брахманов или тех, кто предполагается, должен защищать Сиддханту. Неважно, будь то сознание Кришны или любой другой религиозный путь. Развитие истории демонстрирует падение людей, которые должны защищать традицию. В любых традициях они перестают принимать ответственность, больше не способны, не хотят следовать, и поэтому начинают действовать, учить и вести себя так, оправдывая свое сознание, пытаясь компенсировать, найти способы оправдать свои отклонения. И вот почему Рупа Госвами объясняет, как важен утсаха, энтузиазм. Как только человек теряет энтузиазм и приверженность определенному виду служения, он может утратить разум. Одна история про Бхактисиддханту. Был один человек, который пришел встретиться с ним, и он слышал, что Бхактисиддханта был выдающимся ученым. Он обратился к Бхактисиддханте, он хотел задать ему несколько вопросов. У него были очень философские вопросы по Веданте. Бхактисиддханта отправил его к Пуджари. Он сказал: «Поймите, у меня очень философские вопросы, и я должен получить ответы». Бхактисиддханта сказал: «Да, иди спроси у Пуджари». Он пошел к Пуджари и хотел задать вопрос. Пуджари попросил: «Помогите нам почистить параферналии». Он засомневался: «При чем тут параферналии?» Однако он был благородной семьи и начал чистить параферналии вместе с Пуджари. И позже он ушел, он встретил Бхактисиддханту, и тот спросил: «Ты получил ответы на свои вопросы?» Он ответил: «Да». «Когда я чистил параферналии, ответы пришли». Бхактисиддханта объяснил: «Мы не можем все понять, лишь опираясь на свою ученость. Это тоже необходимо, но мы должны понять с помощью немотивированного преданного служения. Когда мы занимаемся им, Господь в сердце всегда готов дать. Знание уже есть там, и оно проявляется больше, когда мы избавляемся от покрытий. Необходимы четыре вещи, которые очень важны в процессе. Шрадха, вера, человек, который обладает верой и занимает ум в трансцендентном знании и контролирует чувства. Вера необходима наряду с правильным вовлечением ума, при этом контролируя чувства. Если этого нет, тогда человек, занимающий высокое положение, будет приносить массу беспокойств. Если у нас есть вера, но если мы не занимаем чувства, особенно ум и чувства, тогда будут проблемы. Если мы занимаем ум в трансцендентном знании, у нас есть вера, но мы не контролируем чувства, будут проблемы. Эти три вещи обязательны для того, чтобы сохранять стабильность по мере усиления кали. Затем идет Дживахимса. Душа полностью охвачена завистью, врагами ума, камой, кротхой, мохой, нарой, мацурей. Зависть, дживахимса, человек может. Арджуна смог услышать Кришну, поскольку он не завидовал. Мы видим, как в случае Хираньякашипу сильно завидовал Бхакта Прахладу. Мы видим, как Дурьодхана страшно завидовал Юдхиштхире. И также Дакша страшно завидовал Шиве. И что может сделать зависть, когда у человека есть власть? Зависть Дживахимса прямо противоположна океану любви, океану бескорыстия. Мы начали объяснять, что весь ход истории можно рассматривать как падение класса святых. Другой взгляд на историю — это деградация и падение ведической культуры. Некоторое время назад я был в Южной Африке, и там проводил Джанмаштами. Нет, это было Рама-Навами, и мы были на собрании, где присутствовали тысячи и тысячи людей. Я выступал с речью где-то в середине программы. И прямо перед тем, как я вышел за 1-2 номера до моего выхода, и там была маленькая индийская девушка, около 8-9 лет. Играла тяжелая рок-музыка. В первом акте был показ моделей, а в следующем акте они танцевали. И когда они показывали моделей, публика просто свистела, играла танцевальная музыка, и молодые девушки дефилировали по сцене. Это было поразительно. Я думала, какое послание они передают этой маленькой девочке, и какое послание они передают молодым мальчикам. Эти маленькие девочки, одетые как взрослые, привлекающую одежду, которые так дефилируют. Когда я впервые это видел, я был поражен, как западные люди становятся похожими на восточных, а восточные подражают западным. Я не мог поверить своим глазам. Эти маленькие дети, все разодетые, накрашенные в западных одеждах, играют современную дискотечную музыку. И девочки, и мужчины, и женщины, все тысячи, которые пришли на духовный праздник, и они ведут себя таким образом. И молодые, зрелые мужчины свистели вслед молодым девушкам, когда они дефилировали по сцене. Это очень опасно, когда это происходит. Прабхупада сделал много значительных дел, но одно из его самых важных вкладов, что он привез с Востока самое лучшее, и он соединил это с лучшим, что есть на Западе. Не нечто среднее и среднее Запада. Он объясняет, что Индия какая? Хромая. А Запад какой? Слепой. Подумайте над этим. Хромой. Столько возможностей, но ему трудно передвигаться. Нормально передвигаться. Слепой. У него много возможностей, но проблемы с восприятием. Он соединил эти вещи. И сделав это, он основал всемирное движение, открыв в прямом смысле новую эру для человечества, объединив две эти вещи. Он смог донести высшее послание, сделать его доступным, не отвергая принципов сути, но сделал доступным для универсального распространения с наименьшей опасностью, поскольку могущественные вещи также опасны. Как, например, поклонение божествам очень могущественно. Это не является частью любой теологии, это очень могущественная вайшнавская традиция, и в то же время, если совершать его неправильно, будет много неблагоприятных последствий. Он принес это. И когда мы принимаем с Востока, мы принимаем лучшее, что там есть. Нас не интересует. Нас не интересует поклонение полубогам, не интересует имперсонализм, не интересует карма-канда, карма-мимамса. Нас не интересует ни один из измов. Нас интересует санатана-дхарма, вечная истина для человечества. Такая религия ничем не мотивированная, не обусловленная ничем внешним. Нас не интересует западная философия. Существует так много идей и школ, и множество разных систем мыслей. Нас это не интересует. Нас интересует лучшее, чем можно воспользоваться, чтобы обрести глубокое духовное сознание, находясь при этом в тюрьме, на Мартья-локе, сражаясь с окружением, которое предназначено, чтобы помочь людям забыть Кришну. Власть, мы немного поговорим об этом, поскольку это серьезная проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня в движении и будем сталкиваться в будущем. Это всегда является проблемой на этой планете. Другой способ рассматривать ход мировой истории. Мировая история — это не что иное. Эти отделенные энергии действуют так, что люди здесь пытаются присвоить власть Кришне, завидуют, но в особенности они пытаются найти подсоединить силы, чтобы осуществить это. Вся мировая история сводится к тому, как разные личности, организации захватывают расы, группы, политические партии захватывают власть. В основном они пытаются принизить, отвергнуть изначальную власть Парамешвару, Йогешвару. Они пытаются принизить Адипурушу, недооценивают настоящую власть. И часть долга преданных перехватить власть, поскольку вы не можете ничего сделать без Шакти. Неважно, кто вы. У демонов, ракшасов огромная власть, и они оказывают огромное разрушительное влияние. Имперсоналисты очень могущественно оказывают разрушительное влияние. Власть присутствует. Вопрос в том, как ее используют. Как, например, аскезы, знания, они дают силу. Вопрос в том, благочестиво это или греховно. А лучше, если это трансцендентно. Когда мы обладаем властью, мы способны что-то сделать. Но власть необходима. В противном случае, это сентименты. Как можно развивать что-то, не обладая могуществом? Вопрос в том, какова природа этой силы. Существуют разные типы могущества, оказывающие влияние на людей, планету, вселенные. Поскольку вселенные регулируются, насколько люди развили бескорыстное служение и любовь. Чем отличаются средние, низшие и высшие планеты? Степенью любви, коллективной, индивидуальной, определяется таким, каким будет окружение. Степень зависти и вожделения определяет, насколько низкое положение занимает человек в эволюции на планетных системах. И это связано с могуществом. Жители Вриндавана обладают огромным могуществом. Мы часто считаем, что могущество означает способность манипулировать вещами, но это деградировавшая цивилизация, которая вынуждена полагаться на множество внешних вещей. Чем больше могущества обладает личность или цивилизация, тем ярче проявляется их внутреннее могущество. Деревья Калпаврикша в духовном царстве. Это Кали-юга, но они обладают способностью проявлять события благодаря силе желания. Чем больше мы делаем акцент на любви и преданности для себя и общества, мы создаем огромную силу, которая осуществляет наши желания. В противном случае, если мы опираемся на внешние вещи, которые осуществляются или не осуществляются, приводя нас к разочарованию, ведь все материальное временно и неизбежно приведет к разочарованию, особенно если мы придаем им главное значение. Существует около 8 разных типов могущества, которые соответствуют уровню нашего понимания. Анна-майя, Прана-майя, Гьяна-майя, Вигьяна-майя. Мы видим, что люди поглощены. Цивилизация поглощена на самом грубом уровне. Люди просто озабочены, что поесть. На более высоком уровне, как защитить то, что у них есть, свою пищу, то, что они раздобыли или украли. Выше этого некоторые размышления сначала на низком уровне, как позаботиться о будущем, и позже они начинают размышлять на философские темы, и потом хорошо, если это приводит к самоосознанию, трансцендентному уровню. Первый тип власти — это физическая власть. Когда личность или группа людей или организация убеждают, опираясь на физическую силу, это самой группой, это животный уровень. И много событий происходит именно таким образом. Второй уровень — это организационная власть. Объясним, что это такое. Политические партии, организации. Когда организация становится самоцелью, а суть забыта, люди, их потребности не учитываются, они служат лишь винтиками, все замыкается на лидере, занимающем какой-то пост, у него есть идея, которая действует, и пренебрегая ростом и развитием тех, кто о ком он должен заботиться, это тоже сродни насилию, физической власти. Но в одном смысле еще хуже, поскольку оказывает не просто физическое давление, но и причиняет психологическую боль людям, когда организация ранит и ломает их. Однако мы не анархисты, организация необходима для того, чтобы объединить людей и работать над возвышением их сознания. Мы сами являемся организацией, международное общество сознания Кришны. Но во всех случаях, когда организация становится самоцелью, Как будто она и является сутью. Это очень опасно. И такая власть может причинить боль, насилие, злоупотреблять и эксплуатировать людей. Третий уровень власти — это эмоциональная власть. В наши дни она становится все более распространенной, вы сами видите. Эмоциональная власть особенно воздействует на наши пристрастия и эмоции. Она исходит от артистов, спортсменов. Люди поклоняются им как полубогам. Люди в прямом смысле теряют сознание, попадают в экстаз, когда попадают на концерт своего кумира. Они отклеивают стены их портретами, подражают их манере одеваться, речи, походки. Если кто-то упоминает об их кумире, они все забывают и хотят пойти и встретиться с этим человеком. Они готовы стоять в очереди за билетом по много часов, иногда за сутки. Такой властью те обладают. Вот почему всякие ракшасы, люди со злыми намерениями, пытаются проникнуть в сферу развлечений, зная, что таким образом смогут повлиять на умы миллионов. Следующей идет власть науки. Наука оказывает колоссальное влияние. Те, кто входит в научные круги, это колоссальное влияние, которым обладают умственные упражнения ученых. Это обособленный мир, имеющий свою культуру и законы, и он оказывает огромное влияние на общество. Это так называемые ачарьи устанавливают, что является истиной и знанием. И также существует власть интуиции, существует священная власть. Быстро пройдем. Интуитивная власть в большей степени связана с вдохновением. Священная власть — это то, что мы обычно встречаем в религии, когда люди пытаются следовать истинным религиозным традициям, истинным учителям и пророкам. Но что касается нас, нас больше всего интересует то, что называется божественная власть. Божественная власть — это когда вы осознаете, как мы видим, положение истинного садху. Садху обладает качеством смирения, каруника, тихшего, милостивый, терпеливый. Садху в полной мере обладает этой властью. Поскольку он понимает, что в конечном счете все виды власти исходят из Кришны, и меньше всего он хочет злоупотреблять и использовать не по назначению то, что принадлежит объекту его любви, его высшему возлюбленному. И поскольку он постоянно печется о благе окружающих, беспокоится о том, что он делает, какое влияние это оказывает на окружающих. Когда вы живете для себя, вас не особо волнует, как вы влияете на окружающих. Но чем больше вы становитесь слугой, вас волнует, что вы говорите и делаете, зачем вы это делаете и как, в связи с тем, что это дает обществу, поскольку духовная жизнь касается вечного общества, очень динамичных отношений с Кришной в центре. То есть божественная власть означает, что человек занимает смиренное положение, позволяя использовать себя как марионетку. Мы называем это шакти-авеша на высшем уровне. Когда энергия Кришны входит в живое существо, или человек начинает действовать в точности так, как ожидает Кришна. Мы хотим обрести власть, стать уполномоченными этой властью, заняв смиренное положение, чтобы эта власть протекала через нас. Санатана Госвами, эта сила действия через него помогает нам понять, что Кришна всегда находится рядом и может проявиться, если мы немного отодвинем свое эго, подставим себя. В заключение, мы хотим, чтобы внимательно поразмышляли над этой историей о Дакше и Шиве, как на очень высоких уровнях могут возникать разногласия и очень серьезные разногласия. И каково воздействие этих разногласий, если посмотреть на Сати, что она в конечном итоге сделала. Мы видим, что наибольшую боль вам могут причинить те, кто может сильнее всех помочь. Лучше скажем по-другому. Те, кто больше всех способны помочь, если они неосторожны, они могут причинить наибольшую боль. Давайте создадим общество, в котором люди постоянно будут помогать и вдохновлять благодаря заботе и участию в их жизни, чтобы помочь им постоянно испытывать энтузиазмом и счастьем от того, что они практикуют сознание Кришны, а не так, что мы недооцениваем дар Прабхупады, давшего нам лучшее с Востока, соединив это с лучшим, что есть на Западе. Мы не хотим допустить, чтобы культура чувственных наслаждений становилась все сильнее, и что люди не просто живут в ней, но и навязывают из-за того, что святые настолько ослабли, что уже не способны противодействовать отклонению. Когда класс святых становится слабым, мы видим, что греховная жизнь, имперсонализм, материализм, вайдизм начинают доминировать и примешиваться к преданности. Прабхупада дал нам лучшее, что есть на Востоке. Он не предлагал нам смешанные бхакти, не давал кармаканду, кармамимамсу, не давал имперсонализму. Он дал нам санатанадхарму. Со стороны Запада он не предлагал эмпиризм, материализм, но он дал нам знания, как жить в материальном мире, создавая обстановку, которая вдохновляла нас, создавала возможности вернуться обратно к Богу и напоминала бы, что Кришна наш доброжелатель, лучший защитник и так далее. И последнее, когда Господь Чайтанья очищал храм Гунича, мы видим, как он убирал тонкую грязь, кучинати, пояс недостатков, нишидачари, пратиштхаштхама. Эти вещи, способные разрушить росток преданности, могут допустить, что грязь останется и начнет вновь распространяться, подобно раку. Мы можем прекратить непосредственно грубые нарушения, но потом мы должны взглянуть внимательно на более тонкие, и мы должны навести порядок на близлежащей территории, поскольку если грязь за дверью, в конце концов она попадет внутрь, мы должны защитить себя от грязи за дверями, от чего мы пытаемся оградиться. Мы защищаем себя изнутри, избавляясь от грубой и тонкой грязи. Мы делаем это дружно, вместе, с энтузиазмом, как это делал Господь Чайтанья и его спутники. И тогда весь процесс становится праздником. Вместо того, чтобы проблемы становились головной болью, если выбрать правильный подход к проблемам, все превращается в праздник. Это шанс увеличить служение, шанс быть вместе, сохранить, вернуть Шили Прабхупаде, шанс сделать то, что кажется невозможным, но становится возможным благодаря милости, которая приходит от божественной власти, божественной силы, божественных благословений. Я отвечу на пару вопросов. Я говорил немного дольше, чем предполагал, но я приму два вопроса. Когда мы заняты истинным служением, тогда будет здоровый баланс. Сознание Кришны всегда означает стратегию, как вы вновь и вновь задаете один и тот же вопрос Прабхупаде. Прабхупада дал нам столько потрясающих вещей, дал нам лучшее, что есть на Западе, и лучшее с Востоком, но он был сосредоточен, его миссия была сосредоточена на одном, что он был человеком Кришны. Я писал об отношениях с Прабхупадой один момент, который я подчеркиваю, что Прабхупада делал необычные вещи по своей милости. Понять Прабхупаду, он привнес фактор милости, что его можно немедленно увидеть. Милость и сострадание. Почему он проповедовал таким образом? Почему установил определенные вещи? Все это из милости. Если у нас нет настоящей милости, мы постоянно будем сбиты с толку. Истинное милосердие, сострадание невозможно установить приказом. Это основано на сознании. Если присутствует такое сознание, будут происходить постоянные углубления духовности. Мы не будем не увидим механического преданного служения, не увидим эго или откладывание на потом, мы видим настроение служения. Служение, что это значит? Вся Бхагавад-гита — это поле битвы, а поле битвы — это место для стратегии. Когда мы принимаем преданное служение, мы объявляем войну Майи, и в ведении войны необходимы разного рода оружия. Каждый из госвами олицетворяет собой одно из особых качеств. обладает особой индивидуальностью. Не превращайте наше движение в культ. Мы не культ. Прабхупада давал не это, он дал нам высшее проявление свободы, основанное на чистоте. И чистота, когда мы обращаемся к великим ачарьям прошлого, мы видим, в чем проявляется чистота. Последний вопрос. The individual must not be regarded merely as a part of a collective group. He can only find definition and meaning through a centralized, depersonalized government. Rather, government exists only to aid and encourage the greater development of a person as a free individual. Perpetuation of cultural diversity is the best basis of true national loyalty. So my question is that sometimes we find within institutions a fear of creating or encouraging individual expression because there may be a lack of control over the individual once they enter into that realm of their consciousness, of their life. At the same time, you have to be faithful to do Southern Shastras. I'm wondering, is this statement correct, or is it something that needs to be reevaluated? В разных случаях, по-разному, в некоторых местах Прабхупада упоминает, что не нужно менять личность преданного, и в то же время весь процесс означает процесс предания. И процесс предания не опирается на «моя идея», «твоя идея», «его идея», но он опирается на «каков план идеи Кришны». Иногда у нас могут возникать разные точки зрения и даже споры относительно того, каков же этот план, поскольку иногда вы можете действовать, опираясь на садху, шастры и гуру, и это будет один образ действий. Но также садху, шастры и гуру могут одобрять другой образ действий также. Если так случается, мы должны искренне следовать садху, шастрам и гуру и потом посмотреть на результат. Часто, когда возникает расхождение в том, как осуществлять задуманное Шрилы Прабхупадой, но вопрос в том, каков будет результат наших действий. Итак, существует проблема, когда мы прячемся за организацию и не работаем над собой. Проблема в организации, что она является самоцелью, не уделяет внимания заботе о людях. И также проблема, если люди забывают, что организация предназначена для создания определенной атмосферы, настроения, Прабхупада и все великие ачарьи, их организации были их особым подношением к Кришне. Они были подношением их духовным учителям. И наш долг быть верными этому настроению, этому подношению. В этом смысле мы принимаем прибежище в этой организации, но это не значит, что мы оставляем свою независимость, свою истинную независимость, размышляя над тем, как выполнить желание духовного учителя. И мы изо всех сил напрягаем ум, как выполнить желание духовного учителя. Прабхупада был могущественным лидером, и поэтому он хотел создать мощную команду преданных по всему миру, способных выполнять миссию, которую ему поручил его духовный учитель, которую дал сам Господь Читания. Идея в том, как мы выполняем это. Если мы осуществляем ее в духе служения, дело даже не в индивидуальном понимании, но опять же в том, что происходит и какое влияние это оказывает на духовную семью. Я закончу следующим. Много проблем можно решить, просто создав модель духовной семьи. В семье существуют различия, много точек зрения, но если это здоровая семья, в конце концов, все думают, как доставить удовольствие Пите и Мате. В нашем случае мы хотим понять, что как доставить удовольствие Радхе и Кришне. Это непросто, и мы понимаем их божественную читу через представителя. В конце концов, мы хотим, чтобы в теле Прабхупады была душа. Это движение тела Прабхупады, но насколько мы способны активировать душу, а душа живет в той степени, какой мы следуем желаниям Прабхупады. Не так, что мы делаем, что хотим мы, и потом ищем, что совпадает со словами и поступками Прабхупады. Это другой подход, и результат будет другим. Если мы делаем то, что хотим, будет другой результат. И потом пытаемся увидеть, насколько близко тому, что Прабхупада желал или говорил. Но если мы отталкиваемся от того, что Прабхупада, тогда эффект совсем другой. Мы чувствуем защиту, продвижение, возвышение. Сознание.